По какой реке твой корабль плывет до последних дней из последних сил, когда главный час мою жизнь прервет? Вы же спросите, для чего я жил? Буду я стоять перед тем судом, голова в огне, а душа в дыму? Моя родина, мой последний дом, все грехи твои на себя приму. Средь стерни и роз, среди войны слез, все твои грехи на себе я нес. Может, жизнь моя и была смешна, но кому-нибудь и она нужна. И высок, не успеешь моргнуть, а уже просочился в песок, и друзья... Как чиновна она, неприступна она, брат, с крыльца, и не сходит уже позолота с ее, брат, лица. Так что в тесном квадрате двора поспевай, брат, вертеться, где уж годы беречь, если сыплются дождичком дни, и тяжки и горьки, как свинцовые пульки, они и ложатся один за другим возле самого сердца. И фортуна твоя, подбоченясь, глядит из окна, ослепленная мыслью, что ей перспектива видна меж домов и дворов, будто это и есть перспектива, и дорога твоя от рождения, то мир, то война, и привычные с детства горят вдоль нее письмена, то вернись, то ступай, то прости, то прощай, то счастливо. По грузинскому валу к финалу рабочего дня, заломив козырек, ошалев от обид и вранья, независимый облик храня, прогуляться неплохо, навостриться бы мне, разводить своих братьев плечом, научиться бы мне, чтобы так не жалеть ни о чем, да, как видно, уже не успеть до последнего вздоха.